Пожалуй, ведьмак повертел головой. Лучше их не беспокоить. Не хочу пугать детей и уж тем более нервировать твою супругу. Для нее я все еще разбойник с мечом. Вряд ли стоит ожидать, что она сразу проникнется ко мне доверием. Сказала, что от меня кровью воняет. В переносном смысле, я так понимаю. Не совсем. Не хочу вас обидеть, господин ведьмак, но кровью от вас несет шибко. Я не касался крови уже... Около 2 недель, я бы сказал, закончил волколак. Это кровь запекшаяся, мертвая. Вы прикасались к кому-то окровавленному. Есть более ранняя кровь, ей где-то месяц. Холодная кровь, кровь рептилии. Сами тоже исходили кровью. Живой кровью, из раны. Потрясающе. Мы, волколаки, Дусард гордо выпрямился, имеем нюх чуток более чувствительный, чем человечий. Знаю, улыбнулся Геральт. Знаю, что волколачий нюх — истинное чудо природы. Поэтому пришел просить об услуге именно тебя. Буразубки, повел носом Дусард. Буразубки, землеройки, значит, и полевки. Много полевок. Дерьмо, много дерьма. Преимущественно куньего и ласочьего. Ничего больше. Ведьмак вздохнул, потом сплюнул, не скрывая разочарования. Это была уже 4-я пещера, в которой Дусард не унюхал ничего, кроме грызунов и хищников, на этих самых грызунов охотившихся. И изобилие помета тех и других. Они перешли к следующему, зияющему в стене скалы отверстию. Камни убегали из-под ног, сыпались по склону. Стена была крутая, идти удавалось с трудом, и Геральт начинал уже уставать. Дусард в зависимости от места перекидывался в волка или оставался в человеческом облике. «Медведица!» — заглянул он в следующий грот, втянул ноздрями воздух. «С молодняком!» «Была, но ушла, нет ее там уже. Зато есть сурки, землеройки, нетопыри, много нетопырей, горностай, куница, росомаха, куча дерьма!» Следующая пещера. Самка хорька, течная. И росомаха, нет, две, пара росомах. Подземный источник, вода чуть сернистая. Гремлины, целая группа с десяток штук. Какие-то амфибии вроде саламандры. Не топыри. С расположенного где-то высоко вверху выступа скалы слетел огромный орел, закружился над ними, покрикивая. Волколак поднял голову, взглянул на горные вершины и темные тучи, надвигающиеся из-за них. «Гроза идет. Ну и лето, почитай, не дня без грозы. Что делаем, господин Геральт? Следующая дыра?» «Следующая дыра». Чтобы добраться к этой самой следующей, вынуждены были пройти спадающий с обрыва водопад, небольшой, но достаточный для того, чтобы сильно под ним промокнуть. Поросшие мхом скалы здесь были скользкими, как мыло. Дусард, чтобы хоть как-то идти, перекинулся в волка. Геральт, пару раз опасно поскользнувшись, смирился, выругался и преодолел трудный отрезок дороги на четвереньках. «Хорошо, что здесь нет Лютика», — подумал он, — «а то не преминул бы описать это в балладе. Впереди ликантроп в волчьем облике, а за ним ведьмак на карачках. Вот бы люди позабавились». «Большая дыра, господин ведьмак», — понюхал Дусард. «Большая и глубокая. Там горные тролли, 5 или 6 взрослых троллей. И нетопыри, куча нетопыриного говна. Идем дальше, к следующей. Тролли, те же, что и до этого, пещеры соединяются. Медведь, пестун, был там, но ушел, недавно. Сурки, нетопыри, листоносы». От следующей пещеры волколак отскочил, как ошпаренный. «Горгона!» — шепнул он. «В глубине ямы сидит большая горгона. Спит. Кроме нее там ничего нет». «Неудивительно», — пробормотал ведьмак. «Отойдем. Тихо. А то сейчас проснется». Отошли, беспокойно оглядываясь. К следующему гроту, удачно расположенному далеко от логова горгоны, приближались очень медленно, понимая, что осторожность не повредит. Не повредила, но оказалась не нужна. Несколько следующих пещер не скрывали в своих глубинах ничего, кроме нетопырей, сурков, мышей, полевок и землероек. И залежей дерьма. Геральт устал и был разочарован. Дусарт тоже и не скрывал этого. Но держался, надо признать, достойно, не проявляя уныния ни словом, ни жестом. Ведьмак, однако, не имел заблуждений на этот счет. Волколак сомневался в успехе операции. Если верить тому, что Геральт когда-то слышал, и что подтвердила бабка-травница, гора Кремора с восточной отвесной стороны была дырявая, как сыр, изрытая бесчисленными пещерами. И правда, пещеры они нашли бесчетно. Но Дусарт явно не верил, что удастся вынюхать и отыскать ту, которая, собственно, и являлась подземным ходом внутрь скального комплекса цитадели. Вдобавок ко всему еще и ударила молния. Грянул гром. И начался ливень. Геральт искренне вознамерился было плюнуть на все, грязно выругаться и объявить предприятие оконченным. Пересилил себя. «Идем, Дусарт. Следующая дыра». «Как пожелаете, господин Геральт». И вдруг, рядом со следующим отверстием, зияющим в скале, наступил, совсем как в плохом романе, перелом сюжета. «Не топыри», — объявил волколак, вынюхивая. «Не топыри...» «Кот!» «Рысь? Лесной кот?» «Кот!» — выпрямился Дусарт. «Обычный, домашний кот!» Отто Дусарт с интересом присматривался к флакончикам с эликсирами, смотрел, как ведьмак из них пьет. Наблюдал изменения, наступавшие во внешнем виде Геральта, и глаза его расширялись от удивления и страха. «Не просите меня», — сказал он, — «идти с вами в эту яму. Без обид, но не пойду. От страха, что там может быть, аж шерсть дыбом встает». «Мне и в голову не приходило тебя об этом просить. Возвращайся домой, Дусарт, к жене и детям. Ты оказал мне услугу, выполнил просьбу. Большего я требовать не могу». «Подожду», — запротестовал волколак. «Подожду, пока выйдете». «Не знаю», — Геральт поправил меч за спиной, — «когда оттуда выйду. И выйду ли вообще?» «Не говорите так. Подожду. Подожду до сумерек». Дно пещеры покрывал толстый слой нетопырьего гуана. Сами нетопыри, пузатые ушаны, целыми гроздьями висели у свода пещеры, вертясь и сонно попискивая. Свод сначала был высоко над головой Геральта. По ровному дну он мог идти в меру быстро и удобно. Удобство, однако, скоро закончилось. Сперва ему пришлось нагнуться, с каждым шагом наклоняясь все ниже и ниже. В конце концов, не осталось ничего, кроме как передвигаться на четвереньках. А потом ползти. Был момент, когда ведьмак задержался, решив повернуть назад. Теснота была такая, что можно было серьезно застрять. Однако он услышал шум воды, а на лице ощутил будто бы дуновение холодного воздуха. Понимая, что рискует, протиснулся в щель, вздохнул с облегчением, когда она начала расширяться. Коридор вдруг круто пошел вниз. Ведьмак съехал по нему прямо в русло подземного потока, который выплывал из-под одной скалы и исчезал под противоположной. Откуда-то сверху сочился слабый свет, и именно оттуда, с огромной высоты, долетали холодные дуновения. Понор, в котором исчезал поток, казался полностью залитым водой, а ведьмак, хоть и подозревал, что он сквозной, не горел желанием нырять. Выбрал дорогу кверху ручья, против быстрого течения, по ведущему вверх склону. Пока добрался по склону к большому залу, весь вымок до нитки и вымазался илом известняковых отложений. Зал был огромный, весь в величественных наплывах, обледенениях, драпировках, сталагмитах, сталактитах и сталагнатах. Поток бежал по дну, изрытому глубоким меандром. Здесь тоже сверху пробивался свет и ощущался слабый сквозняк. И еще что-то. Нюх ведьмака не мог конкурировать с обонянием волколака, но сейчас он чувствовал то же, что и волколак ранее, едва уловимый запах кошачьей мочи. Постоял минуту, посмотрел по сторонам. Поток воздуха указал ему выход. Отверстие, похожее на дворцовый портал, с колоннами огромных сталагмитов по бокам. Тут же рядом заметил лоток, заполненный мелким песком. Котом пахло именно от него. На песке виднелись многочисленные следы кошачьих лапок.